сразу после войны ему казалось, что лучше людям об этом не знать. Казалось, что, открыв эту тайну, он скажет о матери нехорошее, обесславит покойницу. Возможно, это шло от тетки Федоры. Она тоже никому не рассказывала, что невестка Алена была в положении. Только в одиночестве, в молитвах своих, вспоминала неродившегося младенца, убиенного иродами. Теперь зрелый человек, отец, он понимал, что о ребенке, убитом в чреве матери, нужно рассказать всем, всему свету. Кто стрелял в мать, Ваньку? Немцы? Лапай? А может, он, Шишка, под печь стрелял он? В его руках был горячий автомат. Иван потом переживал, что не смог рассказать людям всю правду, исправлял свою ошибку, дополнял рассказ подробностями. Но снова как-то не так, как думал, как нужно. Почему-то говорил по отдельности каждому из тех товарищей по работе, кому больше всего доверял, и не сказал никому из молодых. Между прочим, Корнею рассказала Тася, а не он. Думал не раз пойти в школу и рассказать обо всем ученикам старших классов. Пусть понесут по всем окрестным деревням. Однако не отважился. Легко ли напроситься самому на выступление в школе? Разве просто так он молчал 35 лет? Однако молчать сейчас значит думать не о тех, память о ком должна жить не только в его сердце, а о себе, о своем покое. Может быть, раньше он имел право на такой покой, теперь нет, не имеет. Покой его нарушен, и неизвестно, когда вернется, как его можно вернуть, да и надо ли возвращать. Иван корил себя и искал случая все же рассказать как-то иначе обо всем широкой публике. Рассказать так, чтобы не было шишки оправдания от людей. Чтобы загорелись они гневом. Чтобы молодым война не казалась далекой историей, типа пунических войн. Чтобы почувствовали они, как долго у отцов не заживают раны. Как они болят, как близок враг. Чтобы треск мотоциклов и грохот джаза не оглушили их, не очерствили души до того, что они станут равнодушными к чужой смерти, беде, боли. Подумал как-то в дороге за рулем, что надо выступить на этом собрании, но тут же отказался от своего намерения. Вспомнил, о чем обычно говорят на отчетном собрании, об урожае, о надоях и продаже скота, об экономической эффективности работы тракторов и автомобилей, о политучебе. Как же посреди цифр вставить такой рассказ? Могут остановить не вечер воспоминаний тут. А если и дадут довести рассказ до поездки с Шишкой, то как бы кто-нибудь... Хотя бы и один человек не подумал, что таким образом он хочет оправдаться за аварию, смертью матери, отца, своим сиротством. Непонимание, даже неполного понимания, зачем ему обязательно на людях понадобилось вспоминать обо всем, Иван особенно боялся. Боязнь делала его настороженно недоверчивым. Всегда верил товарищам своим. А тут начал сомневаться. Поймут ли? И вдруг что-то необычное. Собрание необычное. Доклад. Забавский, коротко сообщив итоги года, заговорил о том, как люди живут. Чем они живут? О духовности. Что у благосостояния, наличия холодильников, мотоциклов, есть другая сторона, что не умеем мы воспитывать молодежь на истории родного села, на примерах жизни людей, воевавших, погибших, работавших в самое тяжелое время.